Глава 59. Данте. «Грейден!» «Вы звали меня, господин?» Последнее слово сорвалось с губ синехвостого Даймона, испуганным писком. «Данте!» «Я в порядке», — пробормотал я, полностью дезориентированный. «Я в своей комнате. По крайней мере, у меня получилось проделать этот путь, не упав в обморок. Что случилось?» «Чертовски хороший вопрос. Но ответ мог быть только один. В кои-то веки я поступил правильно». Грейден озадаченно моргнул. «Господин, вам нужен целитель?» Я покачал головой. «Ах, проклятье, как же больно! Просто помоги мне дойти до кровати». Не такая уж и простая задача, учитывая, что Грейден даже до колена мне не доставал. Но синехвостые даймоны отличались необычайной силой и выносливостью, так что Грейден отлично справился. Почувствовав под собой матрас, я рухнул, завалился, как срубленное дерево, и сосредоточился только на дыхании. Я догадывался, что в Хайшу не будет интересно, но чтобы настолько... Прибегнуть к магии, чтобы своим огнем и аурой вселить страх и уважение в даймонов и попутно уничтожить Хаштана, этого мучителя, потребовало огромное количество сил. Когда-то давно я бы даже не вспотел, но сегодня, после стольких лет, когда нам с Рорком пришлось убить ни одного даймона, мои резервы истощились. Рядом с Эверли я чувствовал себя сильным и непобедимым, но пережитое доказало, что физическое самочувствие и магия не идут рука об руку. Закрыв глаза, я ощутил внутренний инфернальный огонь. Во время нашего путешествия Инферно свел себя на удивление тихо, только когда Хаштан посмотрел на Эверли так, словно она его следующая закуска, мы с Инферносом пришли к единому мнению. Он должен умереть. «Эверли, она...» Я сел, отчего голова сразу закружилась. Моя шея была ужасно напряжена. Просто чудо, что я еще мог поворачивать ее направо и налево. «Она привела гостя», — сообщил я, медленно восстанавливая контроль над собой. «Гостя, господин?» «Даймона, молодую девушку. С этого момента она будет работать здесь. Помоги Эверли устроить ее, хорошо?» Глаза Грейдена потемнели, и он принюхался. «Вы были в Хайшуне?» «Да». «И вернулись с гостем?» «Да». Мы встретились взглядами, но вместо неодобрения я отметил выражение лица Грейдена что-то похожее на глубокое уважение. «Буду рад услужить госпоже Эверли, господин». Грейден строго посмотрел на меня. «И сообщу мастеру Рорку, что вы вернулись». «Нет, Грейден, не надо». Но он уже исчез. «Замечательно. Рорк не отстанет и устроит мне допрос с пристрастием, в результате которого Амида тоже узнает, что мы натворили. И тогда мне придется подумать, не отправиться ли вместе с Эверли через Тенебрис в ее мир. Держись как можно незаметнее. Не давай никому повода для атаки, не подвергай опасности ни себя, ни Эверли. Это лишь немного из того, что я неоднократно слышал в последние несколько недель. До сих пор я вел себя осторожно, однако сегодня... провалился по всем пунктам. Я подверг нас опасности и выдал им миру, что путешествую по Инферносу вместе с Эверли. Я осмелился вернуться в огненные земли. Еще я оставил ему сообщение. Кроме того, я показал Эверли ту сторону себя, которая мне самому не очень нравилась. И все же я не жалел о своем поступке. Он был правильным. Сделать это меня побудили шокированное выражение лица Эверли и мольба в ее глазах. А потом моя вспыльчивость взяла верх, и перед глазами все заволокло красной пеленой. Рояль издал высокий звук. Рорк. «Эй, Ди! Грейден, кажется, очень взволнован, что...» Рорк замолчал, увидев меня. Я все еще сидел на кровати, сгорбившись и держась за голову, с перепачканным кровью Даймона лицом. «Вот дерьмо, Данте, что случилось?» «Возможно...» — простонал я, с трудом поднимаясь на ноги. «Я сегодня немного перестарался с магией». «Возможно?» Рорк уперся руками в бедра и внимательно осмотрел меня. Поскольку открытых ран я не вижу, предположу, что у тебя на лице не твоя кровь. Минобатур тоже все еще стоит. Он нахмурился. Хайшун. Я кивнул. Грёбаный Хайшун. Да. Что случилось? Прихрамывая, направился к креслу и вкратце пересказал ему события последних нескольких часов. Рорк присвистнул. То ли в знак восхищения, то ли в недоумении. Сложно сказать. Амида тебя по стенке размажет. Я знаю. Она каждый день ездила в огненные земли, подвергая себя опасности, чтобы ты мог оставаться в стороне и в безопасности, а в итоге... Дверь в конце моей комнаты с размаху распахнулась и ударилась о стену. Рояль издал низкий звук. «Раньше надо было предупреждать», — сухо сообщил я Высоте. «Предупреждать?» Все тело Амиды вибрировало от подавляемого гнева, а закат на лбу светился ярко-красным. «Предупреждать?» — пронзительно высоким голосом повторила она, надвигаясь на меня. «Как ты предупредил нас? Ты что, совсем спятил? Хайшун, Данте! Грёбаный Хайшун! Прямо под долбанным носом у Эмира!» Хотя казалось, что она вот-вот на меня набросится, ее глаза сканировали каждый сантиметр моего тела. Кровь не моя. «Но могла бы быть!» «Как тогда могла бы быть твоя, а не Виндикты?» Амида угрожающе встала передо мной. «Я не ношу фамилию Инфернос. Ты король этого мира, Данте. Причем не со вчерашнего дня. Ты должен понимать, что к чему. Что на тебя нашло?» Я повторил свой короткий рассказ о недавних событиях. К моему удивлению, Амида не взорвалась, а притихла. Жутко притихла. «Ты привел в наш дом чужачку?» «Выжившую». От меня не укрылось, какими взглядами обменялись Рорк и Амида. «Что? Мы сейчас не можем доверять никому», — пояснил Рорк с ноткой горечи в голосе. «Что ты хочешь сказать?» «Мы уверены, что эта девушка не ловушка? Что она не одна из сторонниц мира?» От слов Рорка у меня по позвоночнику пробежала дрожь. «Если она из огненных земель...» то есть шанс, что она знает Эмира или слышала о нем. «Если не рассматривать худший вариант», — хмуро добавила Амида. «Я об этом не подумал». «Почему я об этом не подумал?» «Эверли». Выдавил я, попытавшись дематериализоваться, но как бы ни старался перенестись в ее комнату, мое тело слишком ослабло, магия иссякла. Я умоляюще посмотрел на друзей. «О, дерьмо проклятое!» Амида помассировала переносицу. «Я схожу. Но не надейся, этот разговор еще не закончен!» Она исчезла, оставив нас с Рорком наедине. Тот молча разжег огонь в камине и подошел к бару, чтобы налить мне стакан огненной воды. «Я не хочу». «Выпей!» — скомандовал он, протягивая мне стакан. «Тебя трясет!» Я посмотрел на свои окровавленные руки. Так и есть. Они слегка дрожали. «Сегодня утром я думал, что ты вернулся в прежнюю форму». Забрав у него стакан, я сделал глоток. Где застряла Амида? Или, по крайней мере, на полпути к ней. Рорк внимательно наблюдал за мной. «Сегодня был перебор, да?» «Ненавижу убивать своих людей». Тихо согласился я. «Но даймоны в Хайшуне. Я хотел убить их. Всех. Из-за рынка рабов?» «Я хотел сказать «да». Я должен был сказать «да», но не смог». Рорк молча ответил на мой взгляд. Он знал. «Из-за нее?» Они смотрели на нее, как на кусок мяса. «Не хочу тебя расстраивать, Ди, но они так смотрят на всех, и тем не менее до сих пор мы в это не вмешивались». «А может, мы совершали ошибку?» — откровенно спросил я. Брови Рорка взлетели вверх. Прежде чем он успел ответить, появилась Амида. Она опустилась в кресло и вытянула ладонь. «То же, что и у него», — попросила она, кивнув в мою сторону. Пару секунд спустя в воздухе возник стакан. «Ведьма жива». Я расслабился и сделал большой глоток обжигающего алкоголя. «А Даймон?» — спросил вместо меня Рорк. «Чуть не обмочилась от страха». Амида усмехнулась. «Они обе». Я бросил на нее подозрительный взгляд. Амиде иногда сложно давалось провести грань между угрозой и грубой силой. «Что ты сделала?» Вежливо спросила. Она ухмыльнулась, и только тогда я заметил красную отметину у нее на щеке. «Амида». Громко вздохнув, она откинулась назад. «Я влепила твоей маленькой ведьме пощечину», — наконец призналась она, — «за то, что подвергла тебя опасности». «Что ты сделала?» «Не волнуйся. Ее ухмылка стала шире. У этого маленького котенка есть когти. Она умеет защищаться». Амида с гордостью продемонстрировала свою щеку. Рорк подавился слюной. «И ты так это оставила?» «Вы действовали импульсивно и глупо, но я не могу не восхищаться вашим поступком. Я давно тебе твердила, что мы должны вмешаться в дела Хайшуна. Этому месту нужны законы. Лучшие, чем те, которые там установлены». Я слышал ее и в то же время не слышал. Эверли дала пощечину Амиде? Они обменялись пощечинами? Без понятия, сколько еще сможет выдержать мой перевозбужденный мозг за этот день. Я устал. Хотел есть и отчаянно нуждался в ванне. Быстро проглотив остатки огненной воды, я встряхнулся и встал. Во всяком случае, я больше не покачивался и не хромал, хотя процесс восстановления шел медленно. Тем не менее, я достаточно уверенным шагом направился к ванной. «Полагаю, вы сами найдете выход?» «Да ладно тебе, Данте!» В голосе Амиды звучало веселье. «Это я еще сдерживалась!» «Клянусь всеми адскими кострами. Надеюсь, Эверли вложила в удар максимум силы».